Акт 9. Явление ведьмы. Светка, наоборот, старалась извилины не напрягать, а расслабить. Разум лишь мешает поверить в чудо, а поиск рационального решения с волшебными ключами и иномерными дверями зашел в тупик. В процессе поедания мороженого девушка додумалась, что везение с времяизмерением при переходе сюда может оказаться грандиозной подставой при возвращении обратно. Вдруг там уже лет 200 прошло. Лучше сосредоточиться на том, что все на самом деле замечательно. Сказка же, авось повезет. Хотя трусливая эгоистичная часть Светкиного подсознания настойчиво предлагала расслабиться и жить дальше, словно никакого сказочного мира и не существовало. Если там уже несколько сотен лет просвистело, то Эль-Расул с Ахтуном, скорее всего, про нее позабыли, если еще не скончались от старости. Избушка развалилась, железно-деревянная семейка, если и сумела пережить ведьмин гнев, поизносилась. В общем, нет никакого смысла возвращаться, тем более имея в козырях лишь металлический дубликат волшебного золотого ключика. Да, надо помогать тем, кто в беде, но так она и помогала. Пиншуна от вороватых бродяг спасла, отца к нему привела. Ключик волшебный забрала, чтобы ведьме в руки не попал. Савелия жалко немного. У него два пути — или возвращаться в свой мир, за сотни лет изменившийся до неузнаваемости, или оставаться здесь, непонятно кем, непонятно с кем. И Луи еще до сих пор в сумке. «Ну что, пойдем ключ забирать?» Прогнав прочь сомнения и соблазны, Светка встала из-за стола и поправила на плече сумку, ту самую с луковицей внутри. «Угу, пойдем». Савелий с грустью покосился на прилавок с лотками различного мороженого. Такой сладости в его мире не было, а сладкое Соловушка очень любил с детства. От него настроение улучшалось, и песни лучше пелись. Мастер уже ждал их с готовым дублером. Пока Светка изучала металлический ключ, Савелий взял в руки золотой. Подождал, убедился, что ни грома с молнией, никаких других кар небесных не происходит, и с равнодушным видом протянул ключик слегка напрягшейся девушке. Светка даже разволноваться как следует не успела, поэтому в ее голове не возникло никаких подозрений. Любопытство оборотня было вполне объяснимо, ведь не каждый день на пути волшебные ключи встречаются. «Теперь снова дверь открывать», — радостно объявила девушка, устремляясь в сторону общаги. Савелий уже не в первый раз отметил энергичность девицы, оценил ее быстрый шаг и постоянные попытки руководить, пусть и не слишком навязчиво. В сочетании с обычно хорошим настроением, задорной улыбкой, лучистыми карими глазами, странно короткой для девчонки стрижкой и яркой, как у овощелюдов, челкой получается очень привлекательный образ. А еще формы ж, и грудь, и талия, и попа, ух! Но все портила дурацкая привычка творить безграничное добро. У нее же одни проблемы из-за этого. И у него теперь тоже. Вывод напрашивался только один. От блаженной девицы надо держаться подальше. Вернуть целой и невредимой внуку Елеруны, и пусть у того голова за причиняемое ею добро болит. «Бери чемодан!» — продолжила руководить Светка, поправляя на плечах лямки рюкзака. Девушка решила захватить с собой побольше одежды, чтобы не бегать туда-обратно. Со временем опять же экспериментировать не хотелось, даже если все сложности окажутся решаемые. Ну а если нет, то не перенапряжется через дверной проем снова шмыгнуть. Вернется в то же самое время, сбегает к Насте, заберет ноут, потом позвонит Ритке и извинится. Но сейчас очень хотелось бы оказаться в избушке. Светка прямо видела мысленно, как она сама спускается за печь, обвязанная веревкой, как за ней следом устремляется серо-коричневая печушка, как... «Как у тебя получилось?» От изумления Савелий чуть про чемодан не забыл, когда дверь комнаты в общежитии распахнулась, и за ней действительно оказались удивленный Ахтун и не менее пораженные Дровосек и его сын. «Все дело в сосредоточении», — гордо задрала нос Светка, перешагивая через дверной порог. «А теперь давайте быстро дубликат золотить, пока ведьма не появилась». «Сейчас за книгой только слазаю», — отмер домовой. «В ней пошаговый рецепт описан. Вот только кое-кого надо бы того». Ахтун еще не успел до конца договорить, а Баюн уже принялся тереться о ноги Пиншуна, мурлыкать, урчать и усыплять. Светка сама чуть не заснула от неожиданно накатившей дремы. Пришлось сбегать к рукомойнику и прыснуть в лицо холодной водой, а потом уступить место пристроившемуся сзади Савелию. Дровосека, которого кот тоже успел потереться, до рукомойника добежать не успел. К тому же от холодной воды он бы не взбодрился, а заржавел. Хорошо, хоть до скамейки сам дошел, не пришлось потом с пола поднимать. Так, сидя, и уснул. «Уф, страшная сила!» — с уважением признал Савелий, еще раз ополоснув лицо. «От бессонницы вмиг излечит, никаких отваров не надо». «Баюн-то? Да, проснуться бы после его помощи, а то ведь и до смерти заспать может». Тяжело пыхтя, ворчливо похвалил кота Ахтун, с трудом вылезая из-за печи с огромной толстой книгой на закорках. «Вот, ищи. Тут и про то, как золото создать и как вещь золотой сделать. Это, как его, заклятие Мидаса!» «Проклятие!» — поправила домового Светка, открыв оглавление и даже не успев удивиться, что может прекрасно все читать. «Вот оно-то нам и надо!» «Только для него нужны лягушка, цветок огнелиста, земля с кладбища». «Это мы тебе сейчас с Савелием организуем», — успокоил девушку Ахтун. «И лягуху поймаем, и земли принесем. Огнелист у нас есть». Домовой внимательно изучил страницу с рецептом и уверенно закончил. «Все остальное тоже найдется. Так что начинай готовить. А мы за оставшимися этими... ингредиентами!» — по слогам прочитал Ахтун умное слово. «Оборачивайся давай, будешь ездовой птичкой!» «Хоть спросил бы сначала, хочу ли я тебя на себе катать!» — недовольно огрызнулся Савелий, но потом все же сменил облик на соловьиный и терпеливо позволил домовому залезть на него. Для себя оборотень объяснил свою покладистость любопытством. К тому же отличная возможность расплатиться услугой за вкусное мороженое. Быть должным кому-то, особенно девицам, Савелий не любил. К возвращению мужчин Светка, четко следуя описываемому в книге рецепту, приготовила основу. А вот с лягушкой возникли трудности. Девушка бы смогла бросить ее в котел сразу еще живую, хотя и понимала, что это как раз более садистски и мучительно для несчастного земноводного. Но по рецепту полагалось сначала отрубить лягушке голову. Причем проделать это должна была именно Светка, ведь магия запечного угла работала лишь в женских руках. «За что мне это все?» — выкрикнула девушка, зажмурясь и на весу рубанув ножом по зеленой жертве. «Я эту дрянь всю дорогу в лапах тащил», — возмутился Савелий. «Пер на себе двух ездунов одного со мной веса. И за что мне все это?» «Замороженное?» Швырнув лягушку в котел, Светка сразу рванула к рукомойнику, поэтому не видела, как облизнулся оборотень, вспоминая вкусные холодные шарики. «Тогда с тебя еще столько же», — объявил он, когда девушка, вытерев руки, зависла над бурлящей в котле массой. Удивительно, но жижа действительно приобретала сходство с расплавленным золотом. «Надо быстро опустить туда ключ и вынуть!» Ахтун, свесившись с печки, тоже поизучал содержимое котла. «А щипцы в этом доме есть?» Тут же закрутилась в поисках нужного приспособления Светка. «Шкафчик открой. Если есть, то появится», — напомнил ей систему здешнего хранения домовой. Уф, это уф, выдохнули все наблюдающие и переживающие, включая Баюна. Кот честно выполнял свою усыпительную миссию, удерживая в спящем состоянии железно-деревянную семью, но при этом внимательно бдил за алхимическим опытом по позолочению ключика. «Так, теперь быстро улики убираем. Золото надо слить в деревянную миску, пусть мальчонка порадуется. Ключик пометь как-нибудь», — разруководился домовой, стоя на печи, как военачальник на холме, выставив вперед бороду. «Давай я нитками разноцветными перевяжу», — тут же предложил Светке Савелий. И девушка, ни секунды не раздумывая, всучила ему сразу оба ключа, а сама занялась переливанием золота и отмыванием котла. В это же время Ахтун, пыхтя и бухтя, потащил куда-то в свое гнездо толстенное алхимическое пособие, неизвестно каким чудом у него оказавшееся. «Ну вот, идиллия прямо», — выдохнула Светка, утирая пот со лба, хотя, по сути, только щелкала, дула и притоптывала. Единственное усилие, которое ей пришлось сделать, — это убить лягушку. И тут скорее потребовались моральные силы, чем физические. Но про смерть земноводного девушка предпочла поскорее забыть, а вот про возвращение Эль-Расула удачно вспомнила. Быстренько отрыла в запасах свеклу и замутила борщ. Так что теперь по избушке витал мясной аромат, смешанный с запахом сладкого и кисловатого, острого, перечного и чесночного. У Савелия даже голова закружилась и в животе заурчала, напоминая, что кроме мороженого и нескольких червяков, там за сегодня ничего путевого не было. На самом деле, вчера тоже были червяки и зерна с поля, потому что готовить оборотень ленился, а деньги копить не умел. И когда они заканчивались, предпочитал питаться в облике соловья. Летом и в межсезонье даже удобно, если превращаться в человека пореже. Вот зимой приходилось отлеживаться по тавернам, так что под конец осени всегда намечалось крупное ограбление, чтобы денег хватило подольше. Славу соловья-разбойника парень заслужил не за красивые глаза. А Светка как нарочно еще и хлеба решила напечь, чтобы не переживать в ожидании ведьмы. Да и вообще гостей полный дом, почему бы не покормить всех повкуснее? «Угощайтесь, гости дорогие!» С интонацией героини из старых фильмов махнула рукой девушка, приглашая всех за стол. И Савелия, и Ахтуна, и проснувшуюся железно-деревянную семейку. «А хорошо, внучек Елеруны устроился», — с легкой завистью протянул оборотень, первым пододвигая к себе крынку со сметаной. «Я чуть не надорвался, таская на себе тебя и лягушку, так что меня кормить надо в первую очередь». «Да кто тебя?» — начал было домовой, но под строгим взглядом Светки, сначала покосившаяся на Пиншуна, притих и только губами осуждающе пожевал. Глупо, конечно, ругаться, как мальчишки при мальчишке. Опять же, насчет лягушки внимание заострять. «Но ведь наглец же, каких свет не видывал!» И Ахтун недовольно покосился на Савелия. А Светка честно старалась не рассмеяться, почему-то вспомнив детский мультфильм про Простоквашино. Уж очень домовенок напоминал ей сейчас кота Матроскина. Прямо вот так и слышалось. «Дожили! Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует!» Доставать Луи девушка пока не решалась. Обстановка в избушке была все еще очень напряженная. Пусть лучше парень скрывается в сумке луковицы, чем толкается вместе со всеми в ожидании ведьмы. И словно в подтверждении Светкиных мыслей в избушку ввалился возмущенно изумленный Эль-Расул. «А по какому случаю у нас тут так тесно? И почему мой дом окружают лебеди?» — поинтересовался эльф, обвиняюще разглядывая сидящих за столом. «Да тут такое приключение вышло», — начала Светка, быстро подскочив к котлу, чтобы налить еще одну миску борща, пока хозяин дома пытался втиснуться между гостей, чтобы поесть после тяжелого трудового дня. «Я тебе потом расскажу», — пообещала девушка с умилением, наблюдая, как Эль-Расул жадно вдыхает аппетитный аромат, делая активные глотательные движения. «Кажется, у меня развивается материнско-хозяйственный инстинкт», — диагностировала Светка происходящий с ней процесс и покосилась на Савелия. Оборотень ее умилял только во время выбора мороженого, когда он перестал брюзжать и высказывать недовольство ее родным миром. Конечно, смотреть, как он ест, стараясь не слишком чистить, тоже было по-своему приятно, но как-то иначе. Не так, как с эльфом. Эль-Расула хотелось погладить по голове и пожелать ему приятного аппетита. А Савелия... К Савелию хотелось подкрасться сзади, положить руки ему на плечи и... «Во, меня опять повело!» — почти с восторгом отметила Светка. Пока днем парень раздевался и наглаживал свою одежду у нее в комнате, девушка старалась вообще не смотреть в его сторону. Особенно, когда оборотень стащил с себя рубашку. С фигурой у Савелия все было даже лучше, чем у Эль-Расула. Потому что эльф был типично эльфийский, невысокий, поджарый, пусть и мускулистый. То есть, по-своему, конечно, привлекательный, но Светка предпочитала высоких, плечистых, с длинными ногами, узкой талией, широкой грудью, сильными руками и... «Ох, как тут чесночным духом пахнет! Кто-то золотой дух от меня забить хотел, а не вышло! Чую, чую, золото варили! Обмануть старую слепую женщину хотели злыдни! И куда сестрица моя Елеруна запропастилась? Она бы никогда такого надругательства не учинила!» Светка подскочила со своего места, едва убаюна шерсть на загривке дыбом встала, а Савелий застыл, прислушиваясь прямо с ложкой у рта. Так как до этого оборотень бойко уничтожал уже вторую миску борща, а кот дремал, свернувшись клубком, девушка сразу поняла, что на поляне объявилась владелица лебедей. Когда к дому подходила Эль-Расул, Савелий и Баюн так не отреагировали. Поэтому, когда дверь заскрипела и в избушку вошла еще вполне молодая и очень красивая, но действительно слепая эльфийка, Светка уже была морально готова к ее появлению. «Почему же сразу обмануть?» — заулыбалась она, пусть и понимая, что ведьма ее широкой улыбки не увидит. «Пиншун просто хотел отца порадовать. Вот мы и создали искусственное золото». Жаль, конечно, что даже запах борща не смог заглушить алхимические флюиды. Но проигрывать надо так, словно все идет по плану. «Молодцы какие!» Уже более миролюбиво, но не скрывая сарказма, протянула ведьма. «Можете оставить его себе, а мне отдайте золотой ключик и побыстрее». «Вот!» Светка уверенно протянула ведьме подделку. По крайней мере, она сама была твердо в этом уверена. Ровно до тех пор, пока Савелий не встал из-за стола и не покрутил в руках другой точно такой же ключик. И слепая ведьма это то ли увидела, то ли унюхала, то ли еще как-то почуяла. «А говорила, что обманывать не собираешься». С раздражением отпихнув растерявшуюся девушку, эльфийка бросила подделку на пол и потянулась к оборотню. А тот положил золотой ключик прямо ей в раскрытую ладонь. «Ах ты ж, птичка моя! Как тебя только угораздило с такой глупой девицей связаться! Может, лучше я ее съем? И тебе легче будет, и мне приятно. Не люблю, когда меня обманывают», — засюсюкала ведьма. «Она по глупости», — буркнул Савелий, стараясь не смотреть ни на Светку, ни на остальных. «Этот ключ дверь в ее мир открывает». «Глупость и жадность обмана не оправдывают», — погрозила пальцем ведьма. «Но я сегодня добрая, просто превращу на 3 дня в гусыню, чтобы ума набралась и врать отучилась. Будешь мне золотые яйца нести». Мерзко захихикав, эльфийка взмахнула рукой, и вместо девушки на полу избушки появилась растерянная птица. «Га-га!» — попыталась возмутиться Светка, перебирая красными лапками и испуганно разглядывая свое серовато-голубое оперение. «Вот тебе и га-га!» — еще громче засмеялась ведьма. «Ну-ка, кыш к моим лебедям! Пусть мальчики тоже порадуются, а ты сиди, а то дятлом сделаю!» — рявкнула она на злющего Эль-Расула, собирающегося вступиться за девушку. В полной тишине, подхватив гусыню под мышку, женщина вышла из избушки. Следом за ней вылетел соловьем Савелий, успев быстро подхватить что-то с пола.